И я покинула круглую комнату в башенке. И чего хотел? Настроить меня против Крауча? Отобрать набор? Интересно, что о Поттере не было сказано ни слова. Речь шла о Невилле и Уизли. Какие-то установки и закладки. Чаем не поил, в глаза пристально не заглядывал. Или это только начало? В любом случае, надо записать разговор. И я направилась в башню Гриффиндора. Ведь обещала Невиллу помощь с зельями. Походный набор зельевара – очень удобная в работе вещь. Его используют в основном в путешествиях. Понятно, что что-то уж совсем сложное с его помощью не сваришь, но самые основные зелья – легко. К тому же в нем был набор реактивов для определения ядовитости незнакомых растений, минералов и веществ животного происхождения. Это не считая приличного количества ингредиентов. Не знаю, хватило бы их на то, чтобы взорвать замок, но на всякий случай мы взяли в библиотеке введение в зельеварение Уотсона и способы обработки различных ингредиентов и вида инвентаря Рикмана. Собственно, это не самый безопасный подарок для ребенка 12 лет, но мистер Крауч мог и не сообразить, что я выросла среди маглов. Хотя в моей прошлой жизни набор «Юный химик» продавался свободно, а большинство юных пытливых умов с шаловливыми ручками благополучно дожили до совершеннолетия. Гораздо больше сорванцов пострадало от поиска боеприпасов на местах сражений. Невилл обладал необходимым терпением и аккуратностью. Думаю, что дело было в том, что он просто не понимал смысла всех этих манипуляций. На уроках нам этого тоже не объясняли, просто давая рецепт с минимумом пояснений. Видимо, было то же самое, что с чарами. Хочешь разобраться, ищи сам. А так, минимуму всяко научит. Кому-то действительно не надо было забивать голову, понимаем того, что там происходит в этом котле, почему ингредиенты нарезались по-разному. Невилл же просто не мог работать, если не понимал сути. А мне было интересно. Так мы и разбирали зельеварение. Девочки к нам присоединялись редко, им хватало простого следования написанному на доске и в учебнике. Невилл же буквально воспрянул, когда у него стало получаться. А мальчик он был упорный, этого не отнимешь. Хотя шанс взорвать замок у нас все-таки был. Жабий яд мы пока не исследовали, но имели в виду на будущее. Как бы нам малину не обломали, или не навязали кого в компанию. Тот же Уизли котлы не взрывал и не плавил, но еще ни разу не сварил нормального зелья. У него всегда получалась непонятная бурда. Поттер с ингредиентами управляться умел, видимо, и в этой реальности помогал тетке с готовкой. Если б не соседство с Рыжим, то все у него получалось бы как надо. Шеймус и Дин худо-бедно справлялись. Ну вот, еще три раза по часовой стрелке. Ага, Невилл старательно размешивал. Что здесь происходит? Мешалка чуть не упала в котел. Здравствуйте, профессор. Только вас нам и не хватало для полного счастья. Зелья мы варили в пустом классе. Причем этот класс был довольно далеко от слизеринских подземелий. Было бы гораздо логичнее, если бы нас застукала МакГонагал. Но у нее, похоже, другая роль. Главным пугалом работал Снейп. «Добрый день, сэр», — сказал я, — «мы повторяем пройденное. Я не помню, чтобы разрешал вам варить зелья во внеурочное время, мисс Крауч, но мы варим только те, что варили на уроке», — ответила я. Он злобно оглядел плоды наших трудов и не нашел к чему придраться. «Все аккуратно, чисто, зелье вышло правильное». Но декан Слизерина был профессионалом по части придирок. «И где гарантия, что вы не попытаетесь сварить что-нибудь более сложное, и не пострадаете? Мы можем дать вам слово, сэр», — тихо сказал Невиллу. Снейп бросил на него косой взгляд. Я вздохнула. «По-моему, вы пытаетесь обойти других учеников, используя свои преимущества», — сказал Снейп. Я чуть не села мимо стула. Нет, я могла ожидать такого от МакГонагал или Дамблдора, но не от декана Слизерина. «А что в этом плохого, сэр? Я даже закашлялась от неожиданности». «Значит, я угадал, сэр, принадлежность к семьям Крауч и Лонгботтом обязывает. Мы с Невиллом не хотим, чтобы про нас говорили, что мы недостойны своих предков». Невилл кивнул. Снейп прищурился. «Хорошо», — неожиданно сказал он. «Пожалуй, я соглашусь с вашими доводами, если вы оба дадите мне слово, что не будете варить те зелья, которые мы не проходили на уроках, и никому не отдадите ингредиенты, которые не будете использовать. Еще чего не хватало». «Мы согласны, сэр», — кивнули мы с Невиллом. «Мы даем слово. Может быть, эти ингредиенты понадобятся вам, сэр?» — спросила я. «Для уроков. Хотите меня подкупить?» Снейп презрительно прищурился. «Водает». Я пожала плечами. «Если эти ингредиенты нам не понадобятся, то будет лучше, если их возьмете вы, сэр. Вдруг они испортятся, а вам пригодится». С ней Преско кивнул. «Ну, раз вы так щедры, мисс, то я, пожалуй, возьму у вас драконью кровь, глаза летучих мышей и экстракт мандрагоры». Означенные флакончики тут же перекочевали к нему в карманы. Невилл потрясенно смотрел на разворачивающееся перед ним действо. «Интересно, Снейп думает, что у нас все равно все отберут, и решил поживиться. Это такое извращенное приглашение к дальнейшему сотрудничеству, или что-то еще, хотя, я не прочь сотрудничать, если что». Похоже, что Невилл думал так же. Тем более, что недешевые ингредиенты принадлежали мне. Давить на Снейпа, доставая вопросами, я пока не буду, но думаю, что эти флакончики свою роль еще сыграют. А вообще, смешно, конечно. Похоже, что он не ожидал такого щедрого предложения, обалдел, но все-таки решил забрать потенциально опасные вещи. А еще кажется, что ругаться с нами ему вообще не хочется. Все-таки он не враг себе, а мы такими темпами избавим его от части головной боли. Да и ссориться с бабушкой Августой и дедушкой Бартимиусом себе дороже. Так что надо нас и напугать, и постараться не разозлить до желания жаловаться дорогим родственникам. Это Дамблдору хорошо, он как бы не при делах, а злобный мастер зелий, вот он. Невилл осторожно перелил приготовленное зелье во флакон, и мы стали убирать за собой. Снейп молча контролировал процесс, потом кивнул и ушел, эффектно взмахнув полами мантии на прощание. «Лучше уж пусть профессор заберет, чем кто-нибудь сопрет», — сказал я, «для школы не жалко». «Думаешь, могут украсть?» — поежился Невилл. «Тогда правильно. Понимаешь, — сказал я, — всегда может найтись кто-то, кто решит, что ему нужнее. Потому что мы еще маленькие, потому что все равно без дела лежит. Да мало ли, что можно сказать. Люди очень любят придумывать красивые объяснения некрасивым поступкам». Невилл вздохнул. «Спасибо тебе, я в зельях вообще ничего не понимал и ужасно путался. А теперь мне легко. Мне тоже легче вместе с кем-то заниматься», — сказал я, — «так лучше понимается». Невилл кивнул. «Жалко, что чары и трансфигурация у меня не так хорошо получаются. Нев, ты извини, но мне показалось, что тебя не очень хорошо палочка слушается». «Это палочка моего отца», — ответил Невилл. «Бабушка очень хочет, чтобы я стал таким же, как он. Но стать таким, как твой отец, ты можешь и с другой палочкой. Это же очень важно», — мистер Оливандер говорил. «Бабушки тоже так говорили, но она...» Я нахмурилась. «Приятелю надо было помочь. Нев, а если ты скажешь, что боишься сломать волшебную палочку своего отца, ты можешь положить ее на видное место в своей комнате, например, а учиться будешь с другой. Как думаешь?» «Я попробую», — не очень уверенно сказал Невиллу. «Это и правда хорошая идея, спасибо тебе, Гермиона. Мне на самом деле тяжело колдовать папиной палочкой». Я закрыла свой набор, который в собранном состоянии представлял собой компактный саквояж, и мы отправились в Гриффиндорскую башню. Я отнесла саквояж в спальню и вернулась в гостиную. Меня встретил внимательный взгляд Поттера. «А чего к вам с ней приходил?» — спросил он. «А во, тоже подглядывал, а ты почему спрашиваешь?» Прищурилась я. «Он просто проверил, что мы с Невиллом варим, и забрал опасные ингредиенты, которые нам пока все равно не нужны. Наверное, он прав, и для школы мне не жалко. Я знаю, что профессор Снейп варит зелья для больничного крыла. Когда мы с Невиллом туда ходили, он как раз за списком необходимых зелий приходил. Если такая добрая, могла бы нам отдать». Я обернулась. «Ну да, то ли Джордж, то ли Фред». Я сказала, что мне для школы не жалко, а не вообще не жалко. Рыжий прищурился, но промолчал. Гарри несколько раз кивнул. «Ничего не понимаю, а тут еще Рон нарисовался, с шахматной доской в обнимку. Ты не хочешь сыграть в шахматы?» — обратился он почему-то ко мне. «Спасибо, но я не люблю играть в шахматы, а волшебные мне вообще не нравятся, слишком много себе позволяют». «Ты просто не умеешь», — заявил Рон. «И что?» — он не знал, что ответить. «Ну да директор мне типа намекнул, что с Рыжим стоит подружиться, а тому то ли самому в голову пришло, что можно предложить в шахматы сыграть, то ли кто посоветовал, но уж больно плотно обкладывают, и я не очень понимаю, зачем это надо, хотя, может быть, дело в том, что Дамблдор боялся утечки информации. Уж не знаю, почему ему спускали с рук ежегодные квесты для героя, которые ставили под угрозу жизни остальных студентов, но думаю, что на большинство чистокровных у него был какой-то компромат, иначе не пришлось бы Малфою с таким трудом его отстранять на втором курсе. Не зря же в Хогвартсе процветает вседозволенность и попустительство, а на Крауча у него ничего нет, тот с болью и кровью отсек все, что можно, и случись что с внучкой, или пожалуйся я ему на какие-то нарушения, то молчать не будет, его не заткнешь, а тут и остальные подтянуться могут. Зелья и манипуляции с памятью легко отслеживаются опытными мастерами, так что самое разумное, это сделать так, чтобы я деду не доверяла и секреты ему не сообщала, и нужно меня повязать на чем-то достаточно серьезном. Тут дед немного подставился с этим набором зельевара, но я не удивлюсь, если у магов просто нет каких-то облегченных версий, а о том, что часть ингредиентов надо изъять, он даже и не подумал. Тут Снейп выглядит скорее моим пособником, если можно так выразиться. Значит, теперь меня будут втягивать в приключения и безобразие. И дело уже не в том, чтобы просто служило мозговым центром и буксиром у мальчишек, но, скорее, в том, чтобы получить тот самый компромат. Так что следует удвоить осторожность, а на каникулах постараться как-то разговорить Крауча. Поудивляться странностям, позадавать вопросы. Я почти уверена, что большую часть каникул проведу у деда, как бы не влипнуть, словно жена синей бороды. Ну, посмотрим, время пока есть. Уизли между тем посопел и убрался играть в свои шахматы с Томасом. Поттер продолжал бросать на меня заинтересованные взгляды, но молчал. Я тоже не стала навязывать свое общество. У меня жаба не выгуленная и эссе по чарам не дописано. С чарами лучше всех в нашей компании справлялась Лаванда, но я тоже старалась. Все-таки чистокровные и полукровки колдовали с детства, родители им многое объясняли, выявляли дары, старались их развивать. Мне могла помочь только усидчивость, но это не страшно, потому что магия и колдовские науки мне нравились. И все-таки интересно, что еще предпримет Дамблдор, тем более что приближался Хэллоуин. Может, довести Уизли, чтобы он пошел рыдать в сортире? Нет, это безнадежно, от еды его отвлечь точно не удастся, а следующий урок зелий принес сюрприз. Нет, я, конечно, ожидала чего-то неприятного, но не такой подлянки. Снейп, как всегда, эффектно влетел в класс, с омерзением оглядел присутствующих в помещении первокурсников, отчего большинство поежились и втянули голову в плечи, и громогласно заявил: «Поттер и Уизли, мне надоела ваша постоянная болтовня. С сегодняшнего дня все будет по-другому. Лонгботтом и Уизли, поменяйтесь местами». Гад какой! Невилл тяжело вздохнул и принялся собирать свои вещи. Поттер, похоже, даже несколько обрадовался, ведь Уизли портил ему большинство зелий. Я сурово посмотрела на довольного рыжего. «Испортишь зелье», — мрачно сказала я тебе котел на голову надену. «Понял?» Со стороны слизеринцев донеслись отчетливые смешки. Уизли засопел. Снейп удивленно приподнял бровь, но ничего не сказал. «Интересненько, это мне рыжего на расправу отдали, или кто-то считает, что мы так можем подружиться?» «Рецепт на доске!» — послышалась знакомая команда. Ученики рванули к шкафчикам с ингредиентами. Рон был безнадежен. Я рявкала на него, чтобы он не кромсал ингредиенты и держался подальше от котла. Он отвякивался. «Блин, ну ладно, не понимает пользы от умения самому сварить зелье, и черт бы с ним, но ведь просто интересно же». Варево меняло цвет, то резко закипало, то подергивалось пленкой. Это завораживало само по себе, выглядело настоящим магическим действом. Лично мне очень нравилось, осталось только помешать. Рыжий идиот толкнул котел, красивая перламутровая пена осела грязными хлопьями. Б. Я сняла котел с подставки и спокойно вылила его содержимое на голову Рона Уизли. «Ведьма сказала, ведьма сделала». Рыжий истошно заорал: «Мисс Крауч, 20 баллов с Гриффиндора, и отработка, 8 в кабинете зельеварения». «Да, сэр». Уизли увели в больничное крыло, а меня вызвали к директору. «Ну что, сама виновата, конечно, но уж очень выбесил, придурок». «Ничего, так даже лучше, это мой шанс». В кабинет меня отвела мрачная МакГонагал. Тут же присутствовал Снейп, видимо, в качестве свидетеля этакой пугающей тени, а еще рыжая тетка в старой мантии. Из камина вышел мистер Крауч. «Странно, я думала, что меня будут камерно уговаривать быть хорошей девочкой и не хулиганить, но директор сходу решил применить тяжелую артиллерию, а ведь мне это на руку». «Что случилось?» — спросил Крауч. «Мисс Крауч на уроке зелий вылила содержимое своего котла на голову другому ученику. Мистер Уизли сейчас в больничном крыле. Чтоб он там на всю жизнь остался. Мой Ронни, Тут же завопила тетка, переходя на ультразвук. Мистер Крауч поморщился. «Что случилось, Гермиона?» – спросил он. «Обычно я сижу вместе с Невиллом Лонгботтомом, начало я, мы с ним дружим и вместе занимаемся. У нас хорошо получается варить зелья вместе». А на этом уроке профессор Снейп сказал, что ему надоело, что Поттер и Уизли все время болтают, и заставил поменяться местами Невилла и Уизли. Снейп кивнул. Молли заткнулась, хотя может ее кто и заткнул невербально. Остальные внимательно слушали. И что было дальше? Мистер Крауч внимательно смотрел на меня. Вот он, мой шанс. Уизли не слушает на уроке, он постоянно портит зелье Поттеру. И я ему сказала, что если он запорит мое зелье, то я надену ему котел на голову. И это все слышали. Снейп еще раз кивнул. Похоже, он тоже понял, что сейчас будет. «Я не права, сэр», — сказала я, твердо глядя в глаза деда, «но если бы я не сдержала слова, то меня перестали бы уважать. Это было бы непедагогично». «Мисс Крауч», — возмутилась МакГонагал, «что вы себе позволяете? Что значит «непедагогично»?» Молли открывала и закрывала рот. «Точно, Силенция. Непедагогично в том смысле, что если человеку говорят, что за какой-то его поступок должно последовать такое-то наказание, а это наказание не следует, то он может подумать, что все это ерунда, и можно продолжать безобразничать. Я не права, что пообещала надеть котел на голову. В следующий раз я придумаю что-нибудь не столь травматичное, но я надеюсь, что следующего раза не будет». Крауч кивнул. Гад с ней потащился, как удав по стекловате. «Интересно, сколько раз ему самому хотелось вылить кому-нибудь на голову испорченное зелье? Да, дяденька, я воплотила в жизнь вашу мечту. Обращайтесь, если что». «Все-таки это жестоко», — пробормотал Дамблдор, понимая, что проигрывает вчистую, и что зря он позвал сюда Крауча. «Нет, сэр», — ответила я, — «просто наказание должно быть соразмерным. Вот вы, например, сказали на пиру 1 сентября, что того, кто пойдет в коридор на третьем этаже, ждет мучительная смерть. Я слышала краем уха, что близнецы Уизли туда лазили, но они оба до сих пор живы. Может быть, стоило придумать другое наказание?» Дамблдор замер. Крауч развернулся к нему. «Я не ослышался?» — спросил он. «Э-э-э-э», — крайне глубокомысленно ответил Дамблдор. Такого он точно не ожидал. Снейп только что не аплодировал. Как же его бедного достали. Похоже, что мыть котлы на отработке мне не придется. «Полагаю, инцидент исчерпан?» — спросил мистер Крауч. «Гермиона, иди в гостиную, мы потом об этом поговорим». «Да, сэр. Еще одна вещь, сэр. Я передала часть ингредиентов из набора профессору Снейпу. Они опасные. Я изъял драконью кровь и еще пару ингредиентов», — сказал Снейп. «Это действительно опасно для первокурсников. Они у меня в лаборатории, если вы настаиваете». Крауч махнул рукой. «Сам виноват, не подумал. Я не зельевар, думаю, в школе эти ингредиенты нужнее. Оставьте себе». Я вежливо попрощалась с присутствующими и направилась к двери. Судя по тишине за спиной, Молли пока никто не расколдовал. Рон Уизли вернулся в гостиную уже к вечеру. Ничего страшного с ним не произошло, он просто здорово испугался. Все-таки дети часто угрожают друг другу, но очень редко выполняют свои угрозы. Да и у них в семье большинство проблем решалось криком, если верить канону. Он привык к пустым угрозам. Теперь же он смотрел на меня широко распахнутыми глазами. «Ты чокнутая», — наконец сказал он. «Значит, держись от меня подальше», — спокойно сказала я, особенно на зельях. Невилл вздохнул. «Похоже, что со мной ему нравилось варить зелья больше, чем с Поттером». Сам Гарри смотрел на меня с интересом. Девочки, похоже, не одобряли, но в целом были не против. Рона они не любили. Мальчишки же мой поступок приняли на ура. Близнецы вообще отсутствовали. Похоже, разборки продолжались. Ляпнула-то я наобум, но уверена, что у Пушка они уже давно побывали. Да и черт с ними, пусть отдуваются. Репутацию безбашенных приколистов надо отрабатывать. «Ты чокнутая», — снова повторил Рон. «Это ты чокнутый, раз продолжаешь ко мне лезть», — отрезала я. «Так в больничном крыле понравилось? Черт, я была более высокого мнения о мозгах рыжего. Неужели на него даже котел с не до конца остывшим зельем не подействовал? Или дело в том, что удар оказался слишком сильным?» Девчонка опустила его ниже плинтуса и опозорила. «Он будет мстить за пережитый страх. Послушай, Уизли, как можно спокойнее», — сказала я, — «ты мне не нравишься. Я хочу, чтобы ты держался от меня подальше. Если ты будешь ко мне лезть, то будешь получать. Начнешь портить мои вещи, твоим родителям придется возмещать ущерб. Понятно, ты чокнутая», — заорал Рон, но ударить не посмел. Видимо, что-то в мозгах все-таки отложилось. Он стиснул кулаки и убежал в спальню. Я осталась на месте и обвела тяжелым взглядом остальных. Они молчали. «Ничего, это только начало, а у меня еще отработка со Снейпом, на которую я и отправилась». Глава 6. Снейп сидел в классе зельеварения и проверял эссе. «Добрый вечер, сэр», — поздоровалась я. Он поднял голову, несколько секунд смотрел на меня, а потом кивнул на первую парту. «Мисс Скрауч», — начал он, — «наверное, я могу понять ваши чувства, но ваш поступок недопустим». «Да, сэр, но если бы я этого не сделала, то было бы хуже. Надеюсь, что больше подобных инцидентов не намечается». «Я тоже надеюсь, сэр». Он откинулся в кресле, сложил ладони домиком и с интересом уставился на меня. «Ставите условия, мисс, сэр, пожалуйста, пусть Уизли сидит с кем-нибудь другим. Вы же понимаете, что иначе нормальных уроков не будет». Он вздохнул. «Вы что-то имеете против него?» — спросил он. «Дело не только в испорченном зелье». «Да, сэр, меня тошнит от его манер, он не понимает элементарных вещей, не учится сам и другим не дает. А я ничего не знала про магов и магию. Не уверена, что он мне поверил. Что-то знает, почуял, вот же». «Ладно, мисс Скрауч, думаю, что этот вопрос мы решим, но поощрять подобные выходки я не намерен. Вам придется собрать слизь флобер червей для следующего урока». «Хорошо, сэр», — безропотно согласилась я. «Слизь так слизь, действительно, заслужила». Специальной ложечкой я собирала противную слизь в миску. Нужно было аккуратно брать червяка и соскабливать эту самую слизь. «Ничего, зелье мне нравится, а там всяких противных ингредиентов хватает». Снейп иногда поглядывал, как я справляюсь. «Извините, сэр, начало беседу я. А кто обычно готовит ингредиенты для уроков?» «Всегда штрафники. А почему вы спрашиваете, мисс Скрауч?» «Просто я подумала, что вы же не можете быть уверены, что кто-нибудь совершит какой-нибудь проступок, а постоянного ассистента у вас нет. Намекаете, что я сам решаю, кого наказать, а кого нет». «И в мыслях не было, сэр. Мне просто интересно. Может быть, вам старшекурсники помогают? Те, что хотят специализироваться на зельях, ведь здесь довольно много чисто механической работы. Я читала, что далеко не все ингредиенты можно обрабатывать с помощью заклинаний». «Вы угадали. Действительно, мне часто помогают ученики старших курсов, потому что далеко не всем штрафникам я могу доверить ингредиенты. Они у меня в основном котлы моют, без магии. Как вы думаете, сэр, у меня есть способности к зельям?» «Пока сложно сказать, мисс Скрауч, но бездарности я у вас не обнаружил. Вас интересует зельеварение?» «Это очень интересно, сэр. Мои родители хотели, чтобы я стала врачом. Я много читала об этом. А ведь у магов большинство болезней лечат зельями. На колдомедика надо учиться дополнительно», — ответил Снейп, который совершенно не тяготился нашим разговором и охотно отвечал на вопросы. «Об этом вам лучше спросить у мадам Помфри. Но думаю, что вам сперва стоит посоветоваться с мистером Краучем». «Да, сэр, я понимаю. Уверена, что мистер Крауч будет учитывать мои интересы и способности». «О, я закончила, сэр. Есть еще черви?» Снейп встал и внимательно осмотрел плоды моих трудов. «Хорошо, мисс Крауч, теперь уберите за собой. Вам показывали заклинание Тергия и Искура?» «Пока нет, сэр». «Так, смотрите. Вот такое движение палочкой. Запомнили? И само заклинание. Повторите. Тергия. Слизь исчезла с разделочной доски, а потом и с рук». «Большое спасибо, сэр», — поблагодарила я, убирая инвентарь. «Мне еще приходить, или это все?» «Пока все, мисс Скрауч, можете идти». «Доброй ночи, сэр». «Доброй ночи, мисс Скрауч». На другой день на меня пялились все, кому не лень. Как же Поттер все это выдерживал в первые дни? Ну, пусть очкарик отдохнет, должно и у него в жизни быть хоть что-то хорошее. Интересно, что будет на следующих зельях? Пересадит с ней прыжево или нет? Профессор не дурак и понимает, что иначе у нас будет рыжий и конопатый труп, а труп на уроке ему точно не нужен. Да и не доросли мы еще до таких зелий, в которых части трупов используются. Дополнительных репрессий не последовало, видимо, отработки у Снейпа посчитались очень страшным наказанием. МакГонагал на меня поглядывала с каким-то недоумением. Наверное, я ее очень впечатлила своими рассуждениями про непедагогичность заманивания юных обалдуев к Церберу рассказами про страшную смерть. Вообще интересно, Убрали пушка или нет? А если убрали, то что будет с Квестом? И что там с Квиреллом? Тролли будет или нет? И не спросишь. А Хэллоуин уже через 5 дней. Перед следующим уроком зелий рыжий замялся в дверях. Я, прищурившись, смотрела на него. Малфой и компания небрежно развалились на своих местах, в упор глядя на Рона. Это была засада. Инстинкт самосохранения и вбитые старшим братом наставления гнали его подальше от моей парты. Но он понимал, что если сейчас сдастся, то для него все будет кончено. Для меня тоже будет потеряно многое из того, чего я успела достигнуть. Сделать вид, что ничего не происходит, я не могла. Я была обязана выгнать Рона со своей территории, иначе потеряю свой крутой имидж. Рон сделал шаг в сторону моей парты. Я небрежно положила руку на разделочный нож. Рон сглотнул и остановился. Драко Малфой насмешливо откинул голову. Все молчали. Спас рыжего Снейп, ворвавшийся в класс. Мистер Уизли, 10 баллов с Гриффиндора. Сядьте там и не мешайтесь. Мисс Скрауч с сегодняшнего дня работает одна. А я, пробормотал Уизли, и вы тоже. Да вы, батенька, садист. Но в любом случае, спасибо. Уизли сел за отдельную парту. С одной стороны, Снейп его фактически спас, теперь у него есть отмазка, что не сам пересел, а его профессор отсадил. С другой же похоже, что теперь котлы на уроках взрываться все-таки будут. Это Невилл путался, пока не понял, что именно происходит в котле, и как ингредиенты взаимодействуют. Рону все это было неинтересно. Зелья для него были просто непонятной заумной гадостью, которой его почему-то заставили заниматься. Он не задумывался о сложных процессах, не следовал бездумно рецепту, он просто валил все в котел, чтобы от него отвязались. Результат был предсказуемым. «Сдавайте домашнее задание». Снейп небрежно взмахнул волшебной палочкой, и свитки с нашими эссе послушно слетелись на преподавательский стол. Кстати, на мой паркер никто из профессоров внимания по-прежнему не обращал. Сегодня мы будем варить мазь от ожогов, рецепт на доске. Кто скажет, почему в него входит слизь флобберчервей? Желающих не было, даже если кто-то и знал. В Хогвартсе вообще как-то не было принято лезть вперед со своими знаниями. Представляю, как канонная Гермиона всех раздражала. С ней обвел тяжелым взглядом класс. Все тут же опустили глаза. Знаем мы эту игру, проходили. Тем более, что одни вопросом вредный профессор не ограничится. Так нафига нарываться? Мистер Лонгботтом выбрал жертву Снейп. Слизь флобберчервя является загустителем, сказал Невилл и втянул голову в плечи. Снейп кивнул. Правильно, мистер Лонгботтом, садитесь. А почему никто не записывает? Все тут же заскрипели перьями. Умничка, Нев, на лету схватывает. Итак, рецепт на доске. Интересно, это та слизь, которую я собирала? Или еще кто-то в отработку влип? Нашинкуем травку, в котел ее, 5 раз по часовой стрелке, 3, против. Варить зелье в одиночку мне до сих пор не приходилось, но это было не так уж и сложно. И главное в том, что все ошибки будут моими собственными. Ну, действительно же обидно, когда какая-то сволочь загубит всю работу. И дело не в оценке, вернее, не только в ней. Бабах, е-мое, и кто там отличился? Даже Шеймус взрывал все подряд только на трансфигурации. Неужели не Виллу? Да нет, они с Поттером неплохо сработались. Уизли. Подскочил Снейп. Вы что, идиот? Порошок перламутра нужно добавлять после лапок скарабея. И откуда у вас вообще иглы дикобраза? 20 баллов с Гриффиндора. Тролли за урок. Эваниска. Руки обожгли, марш в больничное крыло. Малфой хихикнул. Тоже мне. Хотя, если у них там вендетта между семействами, то ему приятно, что враг пострадал. Интересно, удалось ли рыжему втравить в эту вражду Поттера? Вроде пока все тихо. Ну да, если они исцепились в поезде, то потом я благополучно перетянула внимание на себя. Не было главного, назначения Поттера ловцом в нарушении правил, а еще, торжественного прибытия метлы прямо во время завтрака. Думаю, что это уязвило мечтающего о месте в команде Малфоя больше, чем то, что герой отказался пожать ему руку. А задеть такое могло не только Драко. На том же Гриффиндоре многие могли мечтать о месте ловца, готовиться к отбору. Пришлось проглотить, что не они избранные. Ничего удивительного, что с Поттером не стремились дружить. Тут тебе и проблемы, и не все хотят быть вечно вторыми. Да и Рон старался, отгонял конкурентов от героя. У меня зелье точно соответствовало описанию. С ней псунул нос в мой котел, кивнул и ничего не сказал. С его стороны почти что комплимент. Хвалит он только своих, особенно Малфоя. Хотя блондинчик и правда лихо справляется. Ну так, практика же. Интересно, он крестник своего декана или нет? Кто их там знает, слизеринцев? Снейп проинспектировал зелье Невилла и Гарри, тоже кивнул. Котел Дина и Шеймуса он очистил невербальным Иваниска. Над котлами Парвати и Лаванды, и Фей, которая с самого начала сидела одна, пояснив, что ей так больше нравится, поморщился, но ничего не сказал. Ну и ладно, баллы все равно добавили только слизеринцам. Но дело же не в них. Пусть деканы переживают, знания важнее фалометрии. А на следующее наше с Невиллом занятие по зельям пришел Поттер. «Ты не против?» – спросил он. «Если надо компенсировать стоимость ингредиентов, то я деньги сдам». «Не против», – сказал я, – «если ты действительно заниматься хочешь, а не эссе списывать». Он мотнул головой. «Мне правда интересно, зелья лучше лекарств. Я бы очень хотел себе сварить и мазь от ожогов, и еще кое-что, а для этого практика нужна. А во, похоже, что Дурсли тут далеко не милашки, хотя у пацана могут быть и собственные приключения. А где приключения? Там и ожоги, ссадины и синяки. Тогда давай, повторяем зелье с прошлого урока. Как раз мазь от ожогов». Гарри с интересом разглядывал наши записи, пока мы с Невиллом раскладывали инвентарь. «А можно переписать?» – спросил Поттер. «Можно. Мы книги в библиотеке берем. Я потом хочу и для себя купить. Там очень подробно все расписано. Вот видишь, я все названия записываю. У нас с бабушкой, наверное, они в библиотеке есть», – сказал Невилл. «Но если нет, я попрошу купить». Я сперва плохо понимал, что вообще в этом котле происходит, а потом мы с Гермионой разобрались, и у меня получаться стало. «Ну, я тебе об этом говорил. Вообще-то, для полной чистоты эксперимента не помешало бы собрать слизь флобберчервей», — сказал я, — «довольно муторное занятие. Кстати, я на отработке возилась. Противная штука», — с пониманием кивнул Гарри, «но если их используют в зельях, то никуда не денешься. Наш человек». Мы с Невиллом дружно кивнули. «Гарри!» — послышалось от дверей. Разумеется, это был Рон. Он смотрел на Поттера такими же широко распахнутыми глазами, как и на меня, только теперь к шоку примешивалась огромная детская обида. Поттер тяжело вздохнул. Мы с Невиллом молча стояли и ждали. Это было дело самого Гарри. «Рон!» — тихо, но твердо сказал он. «Невилл и Гермиона согласны позаниматься со мной зельями. Это важно для меня, а я не очень хорошо их понимаю. Но, Гарри, у бедного парня сбежал личный плюшевый мишка, и что теперь с этим делать? Рон сам сделал все, чтобы испортить свои же планы. Наверное, он переживал свой звездный час, когда сам Гарри Поттер отказался пожать руку Драко Малфою и остался с ним, Роном Уизли. Когда Гарри угощал его сладостями, позволял хлопать себя по плечу, не прогонял, не опровергал, что они друзья, и он, разумеется, не понимал, что отталкивает своего свежеобретенного друга хамскими высказываниями на чужой счет, понебратством, постоянным вторжением в личное пространство. Я представляю, сколько дерьма вылилось на мою голову в мужской спальне первого курса. Главным образом, за папашу-пожирателя и подарки от деда. А Гарри как раз из-за нападок на семью Рона и отказался пожимать руку Малфоя. Да, в общем-то, Поттер спокойно мог продолжать общаться и с Роном, и с нами. Уж ни я, ни Невилл ему условия ставить не собирались. Но для Рыжего это было предательством с большой буквы, ведь Гарри сам подошел к девочке, которую Рон уже возненавидел. То, что мы с Гарри не обменялись ни одним бранным словом, значения не имело. Гарри нерешительно взглянул на нас. «Как хочешь», — сказал я, — «мы с Невом все равно будем варить это зелье и следующее тоже. И книжки тебе в любом случае посоветуем». Он кивнул и медленно вышел из класса. Честно говоря, если бы он остался, я бы немного перестала его уважать. Интересно, придет еще или нет? Работали мы почти в молчании, обмениваясь репликами только по делу. За ужином Уизли бросил на меня несколько презрительных взглядов. Все-таки он дурак. Мы с Невиллом не собирались соперничать с ним за внимание избранного. Думаю, Нев просто похвастался, что начал разбираться в зельях, а Поттер сам захотел попробовать позаниматься. Все-таки с ней почти ничего не объяснял на уроках. Хорошо еще, что на вопросы по теме отвечал. А Гарри захотелось наварить себе зелий про запас. Нормальное же желание. Девочки, вон, собирались попрактиковаться после ужина в чарах. Фей что-то спросила у Невилла по гербологии. Тот принялся подробно отвечать. Перед Лавандой опустилась сова и протянула лапку с чем-то, свернутым в тугую трубку. А, новый номер «Ведьмополитена», ясненько, довольно интересный журнал, там полно советов для ведьм всех возрастов, так что и для себя я там кое-что интересное почерпнула, в частности, по заклинаниям для укладки волос. «Слушай», — обратилась я к Лаванде, — «а как подписаться?» «Да просто отправляешь с собой заказ, и все», — ответила довольная Лаванда, «потом можешь оплатить сразу несколько номеров, или за каждый отдельно платить». Я кивнула, «так и сделаю, там не только неплохие советы, но и пробники новых духов и косметических зелий были, да и вообще, миленький журнальчик. Потом с дедом посоветуюсь и чего-нибудь из более серьезной прессы выпишу. Ну и пророк тоже. Ой, девочки, интервью с Селестиной Уэрлок», — пискнула Лаванда, — «я ее обожаю. У меня есть ее колдофото с автографом». «Круто», — согласилась я. Мальчики тут же дружно сделали вид, что их это не касается. «Эх, нельзя выписать спортивное обозрение», — вздохнул Дин. «Наши с Арсеналом играют. Уже все на факультете знали, что Дин болеет за Манчестер Юнайтед. Мой папа болеет за Арсенал», — сказала я. «На матчи ходит», — улыбнулся Дин. «Когда есть возможность», — кивнула я, — «а так по телеку смотрит. Мама ворчит, но не мешает». «Моя тоже ворчит», — ответил Дин. «Женщины редко любят футбол. Хотя у моего приятеля тетка заядлая болельщица. Настоящая фанатка. Мне больше нравятся скачки», — сказала я. «Мечтаю побывать в Аскоте». «Что такое скачки?» — спросил Невилл, отвлекшийся от гербологии. «Это соревнования на лошадях», — сказала я. «Жокеи скачут на лошадях на перегонки, кто быстрее пройдет дистанцию. Есть гладкие скачки, когда нет никаких препятствий. Есть стипльчес, там препятствия разные. А еще есть рысистые бега, там жокеи не верхом едут, а в специальных качалках, а зрители делают ставки. Это очень красивое зрелище, и деньги можно выиграть или проиграть». «Ух ты», — оценил Невилл. «Моя тетя до сих пор вспоминает, как побывала в Аскоте», — сказал Гарри, — «и шляпку хранит». «Шляпку?» — переспросила Парвати. Мы с Гарри, перебивая друг друга, рассказали про обычай. Девочки с интересом слушали. Рон сопел. Понятно, ведь поддержать этот разговор он не мог. Хотя вот Невилл уже просто расспрашивает, интересуется. Думаю, и сам бы не отказался на скачки сходить. Или на футбольный матч. Я представила себе себя в умопомрачительной шляпе с перьями. А рядом Невилл во фраке и цилиндре. А я ору: «Давай, Довер, давай. Шевели своей толстой задницей. А что, с меня станется?» Хотя нынешнюю публику ничем таким не шокируешь. Да и шоу они точно опознают. А интересно, удастся ли вытащить на скачки Крауча? Вот кто будет там смотреться совершенно естественно и органично. Меня вообще безумно интриговал дед, и я с нетерпением ждала каникул. Ну и побаивалась немного, конечно. От скачек и Аскота разговор плавно перешел на поло. Ну да, тоже вполне королевский вид спорта. Ой, как интересно, — восхищались девочки. Невилл вздохнул. Наверное, тоже представил себя верхом. Гарри кивал. Его тетка оказалась большой поклонницей всего королевского, а в поло играл принц Уэльский. Впрочем, для англичан это естественно. Все равно квиддич лучше, — подал голос Рон. «Несправедливая игра», — фыркнул Дин. «Вся команда старается, зарабатывает очки, от бладжеров уворачивается, а все решают поимка Снитча. То есть один игрок может или всех вытащить, или все похерить. Ну и устраивали бы соревнования ловцов, а остальные бы нормально играли». «Да что ты понимаешь», — выдал свою коронную фразу Рыжий. «Я болею за кенмарских коршунов», — сказал Шеймус. «Они себя неплохо показали в прошлом сезоне. Будешь пробоваться в команду?» — спросила я. «Так это на следующий год», — вздохнул Шеймус. «Да и ребята говорили, что второкурсников редко берут. Разве что, какой редкий талант. У нас Гермиона здорово летает», — тут же заявила Фэй. «Я до сих пор вздрагиваю, когда вспоминаю, какие она виражи закладывала. Да и с заколдованной метлой справилась. Может, тебе стоит в команду попробоваться?» Я пожала плечами. «Я не знаю. Все-таки тренировки очень много времени отнимают. А вообще было бы здорово полетать. Или на перегонки, или ну, кто лучше какую-нибудь фигуру выполнит. Или полеты с препятствиями. Мальчики, вы не знаете, брать школьные метлы можно? Может, у мистера Хэнкса спросим?» «Мистером Хэнксом звали нашего нового преподавателя полетов. Ха», — сказал Шеймус. «А я бы с Крауч посоревновался. И с Поттером тоже». Дин кивнул, сверкая глазами от избытка эмоций. Гарри широко улыбнулся. Невилл вздохнул, но ничего не сказал. Все-таки воздух не его стихия. Мистер Хэнкс охотно дал нам разрешение полетать, и даже согласился подстраховать нашу банду. Все-таки он более ответственно относился к своим обязанностям, чем мадам Хуч. А может, ему было интереснее с нами, чем с коллегами. Так что в субботу весь первый курс выполз на квиддичное поле. Рон уже привычно нес чушь про свои успехи и про то, как чуть не столкнулся с дельтапланом. Мальчишки хмыкали и фыркали, девочки морщили носы, но он этого не замечал. «Может, вам Снитч выпустить?» – почесал в затылке Хэнкс. «Мы бы хотели сперва всяким фигурам пилотажа обучиться», – сказала я, – «и препятствия преодолевать. Финтам всяким», – поддержал меня Шеймус, и понеслось. Лаванда и Парвати быстро спустились вниз, из девочек остались только мы с Фей. Невилл даже и не пытался сесть на метлу, он пришел за компанию и поболеть, а мы отрывались по полной. Я лихо выполнила мертвую петлю, а я в Скарборо был, на авиасалоне, орал Дин, я вам сейчас бочку покажу. Девочки завизжали, когда он разогнал метлу и попытался заставить ее вращаться в горизонтальной плоскости. «Осторожно, ты что творишь?» – заорал снизу Хэнкс. Один наоборот у Дина все-таки получился. «Да, тут главное удерживать равновесие и очень точно чувствовать собственный центр тяжести». Гарри Поттер прищурился, он тоже хотел выдать что-нибудь подобное. «Класс!» – крикнула Фей. «Гермиона, давай мы тоже. Раз, два, три». Я резко наклонилась вперед, в ушах свистел ветер. Теперь резко завалиться в бок и, удерживая норовистую метлу, выпрямиться. Тут дело в инерции движения. Раз. А во, отлично. У Фей тоже получилось. Внизу прыгали и скакали наши болельщики. Гарри сумел крутануться два раза. Шеймус тоже один. Рона Уизли поймал Хэнкс. «Ребята, осторожнее!» — кричал снизу преподаватель. «Эти метлы не новые. Еще по виражу и хватит. Гермиона, а давай петлю одновременно!» — предложила Фей. «Все вместе!» Тут же заорал Шеймус. «Это будет круто!» «Да! Раз, два, три! Осторожно!» «И-и-и!» «Это было действительно круто!» «И, наверное, красиво!» Мы спустились на землю. Адреналин бурлил в крови. Лаванда и Парвати прыгали и хлопали в ладоши. Невилл широко улыбался. От школы неслась наша деканша. «Кажется, я лопухнулась!» Поттер попал. Дальше все было предсказуемо. Гарри повлекли в школу. Рон поперся следом. «Мы остались на поле. Мы же не нарушали правила», — не очень уверенно сказал Дин. Хэнкс вздохнул. «Интересно, он в курсе этих манипуляций, хотя ему-то что до этого? Поттер круто летает», — сказал он. «Не удивлюсь, если профессор МакГонагал предложит ему место в команде. Сами знаете, у Гриффиндора нет ловца». «Но ведь это запрещено», — возмутилась Лаванда. «Нам даже свои метлы нельзя привозить». «Может быть, Гермиона и Фей тоже хотят играть, и Шеймус с Дином. Мы не избранные», — скривил губы Шеймус. «Ну да, он-то точно мечтал играть в квиддич. К Гарри всегда будут липнуть из-за его славы», — сказала я, — «и создавать ему условия. Тут ничего не поделаешь, мистер Хэнкс, но мы ведь все равно сможем летать». «Ну, конечно, если погода будет нормальная. О чем речь? Только договаривайтесь заранее. Поле может и игрокам понадобиться. Полетать тоже неплохо. У вас хорошо получается. Я вам несколько приемов все-таки покажу. Вдруг действительно на следующий год в команду пробоваться будете. Да и вообще, мы сдали метлы и направились в замок. Навстречу нам шли Вуд и Поттер. За ними тащился Рон. Все было ясно. Уже вечером бурлила вся школа. На Драко Малфоя было страшно смотреть. Сам Гарри, похоже, даже немного растерялся. Рон Уизли сиял, как начищенный медяк. За ужином шестцов принесли метлу. Скандалить и что-то объяснять я не стала. Все равно никто не услышит. Но как же все это омерзительно. Каково другим ребятам? Да и деканам тоже. МакГонагал вызывала у меня все больше отвращения. В общем-то, была мысль создать какую-то свою команду. Или группу поддержки. Если бы мы выступили как черлидеры, то я могла пригласить Крауча на выступление. Нет, не буду ничего делать. Пусть Поттер прочувствует на себе все прелести собственной исключительности. Погибнуть ему никто не позволит. И я совершенно точно не буду поджигать мантию Снипа. Пусть сами справляются. Малфой не смог промолчать. Он при всех обвинил Поттера в нарушении правил. Его заткнула МакГонагал. Мне хотелось закрыть ладонями уши и бежать куда-нибудь подальше. Ну как так можно? Сволочи вы, господа волшебники. Суки. Рон злорадствовал так, что противно стало даже нашим. После ухода МакГонагал вернулся Малфой и вызвал Поттера на дуэль. Офигеас и Опупей, я бедничать не буду, это все равно не поможет. Это настолько явно подстроено, что стало доходить даже до первокурсников. Невилл смотрел на этот балаган, удивленно приоткрыв рот. Девочки презрительно щурились. Дин и Шеймус качали головами. В гостиной бардак продолжился. Метла выглядела явно лучше наших школьных. Я бы, пожалуй, тоже не отказалась полетать на такой. Вуд и Рон Уизли были одинаково омерзительны. А Малфой? Вы его рожу видели? Нет, вы видели. Малфоя можно понять, сказала я, ему только что при всей школе в лицо плюнули. Гарри обернулся ко мне. Ты чего, думаешь, он не мечтал играть в команде факультета, а ему даже метлу привезти нельзя, как и всем остальным первокурсникам. Даже если бы тебе просто дали метлу, ну вроде как от школы, это было бы не так унизительно для него. Гарри передернул плечами. Похоже, он тоже это понимал, но желание играть в команде и летать на крутой метле пересиливали муки совести. Так что ты не удивляйся, Поттер, сегодня ты приобрел врага. Да что ты понимаешь? У меня чуть уши не заложило. Рыжий не подвел. Это же Малфой. Так ему и надо. Скажи мне, Уизли, проговорила я, демонстративно достав носовой платок и вытирая капли его слюней со своей мантии. А если бы у Малфоя дом сгорел и родители погибли, ты бы тоже сказал, что так ему и надо, а, так ему и надо. Рыжего несло по кочкам. Так ему и надо. И пусть сгорит. И пусть. Так ему и надо. Ну и урод же ты, Уизли, сказал Шеймус. Чего? В морду дать ты засышь, сказала я, но спиной к тебе точно поворачиваться не стоит. Крыса, согласился Дин. Рон открывал и закрывал рот. Похоже, он понял только то, что мы по каким-то причинам лучше относимся к Драко Малфою, чем к нему. Гарри бросил на него неприязненный взгляд, но метлу из рук не выпустил. Старшие не вмешивались. Я свое черное дело сделала и занялась жабой. Остальные тоже разошлись. Интересно, у Поттера хватит мозгов не ходить на дуэль с Малфоем. Вообще-то, пушка должны были забрать из школы. Вернули на место, Гарри же может проболтаться. И кто будет этим придуркам двери открывать? Хотя там может оказаться Хагрид, который типа зашел псинку покормить и выгулить. Кстати, интересно, кто их в каноне подстраховывал? Не удивлюсь, если Снейп. А кстати, троллы на Хэллоуин будет или нет? Ведь послезавтра уже. Если это инициатива Квирелла, то есть Волдеморды, то ему плевать с высокой елки, пострадает кто из детей или нет, если в этом как-то поучаствовал Дамблдор. А вот хрен его знает, что способен придумать наш общий дедушка. В любом случае, на малейшую попытку спровоцировать реагирую хуком справа, а если вдруг начну плакать и обижусь на весь свет, то помчусь либо в больничное крыло, либо к Снейпу. У него должно быть успокоительное, и варит сам, и деканом работает. Наверняка ему приходится и скандалы гасить, и истерики выслушивать. Да, именно так и сделаю. Утром Невиллу по секрету сказал, что Поттер и Уизли ночью куда-то уходили. Вернулись под утро, все из себя задумчивые, но ничего не рассказали. Значит, Цербер в школе. Рисковый чувак Дамблдор, ничего не скажешь. Глава 7. Хэллоуин встретил нас с запахами печеной тыквы и тематическими украшениями. Как оказалось, у магов тоже есть свои обычаи. Они не наряжались, дети не ходили по домам, выпрашивая угощение, но было принято угощать всех окружающих. Мистер Крауч специально прислал мне для этой цели большую коробку печенья в виде фонаря Джека, летучих мышек из шоколада и марципановых черепов. У девочек тоже было угощение, получали коробки и коробочки и другие ученики. Рон получил домашнее печенье с хэллоуинской символикой. За гриффиндорским столом обделенными оказались только Гарри Поттер и Дин Томас. Но никто из нас не жадничал. За соседними столами тоже шуршали обертками. У Парвати были вкуснющие змейки из мармелада, а у Лаванды – сахарные мышки. Шеймус выставил печенье ведьмины пальцы. Колбаскам из миндального теста была придана форма пальцев, ногти изображали миндальные орешки, а вместо крови было варенье. Жутковато, но очень вкусно. А вечером ожидался пир. Все-таки интересно, будет тролль или нет, и что у нас с чарами. До этого мы лишь разучивали различные движения волшебной палочкой, хотя некоторые заклинания все же пробовали. Но теперь это было официально. Мы должны были освоить чары левитации. Нам раздали по большому перу. А теперь вспомните это прекрасное движение, которое мы с вами разучивали. Рассечь воздух и взмахнуть. Вот так, и повторяйте за мной. Вингардиум Левиаса. Еще раз. Вингардиум Левиаса. Мое перо взмыло вверх с первого раза. Все-таки у меня уже выходили и более сложные заклинания. Шеймус свое перо взорвал. Флитвик вздохнул и выдал новое. Интересно, У Финнигана тоже неподходящая палочка, или темперамент сказывается. Гарри Поттер сосредоточился и взмахнул палочкой. Его перо взлетело над столом. Рон лупил по своему перу палочкой, словно выбивалкой по ковру. «Подожди», — сказал ему Гарри, — «ты неправильно произносишь. Нужно Левиаса, а не Левиаса, а во». Рон засопел, но ничего не сказал. «Ну да, это же сам Поттер, а не маглорожденная девочка». Но к концу урока у Рыжего все-таки получилось. Флитвик был в восторге и щедро награждал нас баллами. Плакать мне совершенно не хотелось. На ужин мы пришли организованно. Драко высказался про некоторых учеников, которые позабыли, что в этот день погибли их родители. Гарри вспыхнул. Я в упор посмотрела на него. Он закусил губу и мотнул головой. Значит, понимает, что Драко засранец, но основания для недовольства у него есть. Промолчал, уже хорошо. На всякий случай пересчитала свой курс. На месте были все. Вот и славно. Все очень странно, на самом деле. Если тролль был инициативой Квирелла, то теперь все зависело от того, вернули ли на место пушка и восстановили ли полосу препятствий. Но не спрашивать же у Поттера, не видел ли он большую такую собачку-мутанта. Хрен его знает, что там у Дамблдора с Лигелеменцией, но если он знал о Волдеморде в замке, то мог предположить, что тот что-то устроит именно на Хэллоуин. А раз у Квирелла был какой-то талант по части дрессировки троллей, то можно было с директорским-то опытом и догадаться, что именно будет использовано. Это если Дамблдор просто знал или догадывался. Если же у него все было под контролем, то тут ситуация еще мрачнее, ведь тогда получалось, что все было задумано, чтобы ввести в окружение Гарри Поттера Гермиону, потому что мальчишки без нее просто не справились бы. В любом случае, игра была рискованной. Тролль, не пекинес, запросто мог угробить любого ребенка. Вот хрен его знает. Это могла быть просто внушенная картинка, а на самом деле ничего и не было. В туалете мог сидеть в засаде опытный укротитель этих тварей, который должен был вмешаться, если бы что-то пошло не так. Вроде бы такая специальность есть. Тоже есть элемент риска. А могла быть проверка везучести и избранности Гарри. Типа детишек у Уизли и так хватает. Если что, родителям Маглокровки мы легко память подправим, а если Поттер не настоящий избранный, то у нас Лангботтом есть. Б. Ну, тут я из игры выбываю. А еще все могло быть экспромтом, а Гермиона сперва спряталась, чтобы ее поискали, а потом сообразила, как в компашку к герою вписаться. Вроде бы, в пользу этого говорит то, что именно она ткнула Поттера носом в кубок, полученный его отцом. Или это уже Кинан? Все, хватит думать, так и мозги вскипятить можно. Вариантов, масса, попробуем просто дожить до утра. Невилл заботливо подавал девочкам блюдо с угощением и предложил мне курицу. Я благодарно кивнула и взяла крылышки. Все-таки тыквы было многовато, но оформление зала мне нравилось. Тут и так здорово, я люблю всякую готику, а потолок просто сказочный, да и парящие в воздухе свечи классно выглядят. А сегодня рядом с обычными свечами парили светильники Джека, роились летучие мыши. Из углов и ниш мрачно скалились скелеты. Атмосферненько. Вот и думай, то ли действительно идет ломка старого и пропагандируются магловские традиции, то ли маги сами от древних обычаев отошли. Потому как ничего такого ритуального я не заметила, а тыкву вообще из Америки завезли, и маги с ней точно уже после введения статута секретности познакомились. Я имею в виду английских магов. Англичане, если мне память не изменяет, пытались отравить Джорджа Вашингтона помидорами. По понятным причинам им этого не удалось, так что и тыква на их столах не так давно появилась. Двери большого зала с грохотом распахнулись, в помещение ворвался безумный Квирелл. Это оно, тролль, подземелье, вы не знаете, тролль, да что же это такое? Кто-то завизжал, кто-то заорал, началась паника. Тихо, рявкнул директор. Все, я сейчас начну орать, визжать, звать дедушку, министра магии, главу Эврората, королеву Великобритании и лично Риту Скиптер. Пусть только. Всем оставаться на своих местах, старосты. Проверьте, все ли на месте. Обалдеть. Все-таки я чего-то не понимаю. Но главное, меня пока не пытаются убить. И то хлеб. Квирелл быстренько передумал падать в обморок и влился в ряды охотников на тролля. Старосты пересчитывали всех по головам, сбивались и снова начинали пересчитывать. Студенты постепенно успокаивались и снова рассаживались по местам. Кто-то продолжал трапезу, кто-то пытался выяснить, что случилось. Часть народа решила, что это такой прикол по случаю Хэллоуина. Я отхлебнула тыквенного сока и задумалась. Все-таки Дамблдор не все контролирует. Скорее всего, в каноне он действительно воспользовался случаем и испытал Поттера на избранность и везучесть. Сейчас же Гарри не бросится спасать неизвестно кого, так что надо все быстренько прекратить и представить так, что ах-ах-ах, школа у нас старенькая, щиты по швам трещат, руки не до всего доходят, дайте нам денежек и не судите строго, ведь ничего страшного не произошло, а Волдеморда, значит, совсем берегов не видит, очень интересно, охота на тролля, если она была, продолжалась недолго, и нас таки разогнали по гостиным, старосты бдили, один шел впереди, вторая следила, чтобы никто не отстал, умеют же, когда захотят, утром нам сказали, что в школу случайно забрел тролль, но благодаря бдительности профессора Квирелла и помощи остальных профессоров его быстренько обезвредили. Большинство студентов считало, что это был розыгрыш, хотя бы потому, что Квиреллу было бы логичнее позвать на помощь учителей, не врываясь в зал с криками. Ну да небольшое шоу для детишек, чтобы не скучали. Чудище оказалось бутафорским, все поют и танцуют, но это дает мне некоторую надежду, что Дамблдор контролирует не все, хотя и реакция у него неплохая. Да, похоже, что он пустил все на самотек, наблюдает со стороны, а в нужные моменты направляет действие в требуемое ему русло. Но при этом он слишком азартен и чересчур уверен в своих силах, что легко может привести к трагедии. Ладно, тролля мы пережили. Теперь будет матч по квиддичу. Погода быстро портилась, все-таки Шотландия, это не Багамы. Мы летали пару раз под присмотром Хэнкса, причем к нашей компании прибились и другие первокурсники. Приходили и ребята постарше со своими метлами. Малфоя с компанией не было. Он громогласно заявил, что летать на том убожестве, что есть в школе, ниже его достоинства. Вот на следующий год он привезет свою крутую метлу, и мы все помрем от зависти к его летному искусству. Поле сейчас почти все время было занято, и мы летали над небольшой полянкой недалеко от хижины Хагрида. Облетели замок. Была мысль повторить хулиганство Чкалова и пролететь под мостом на большой скорости, но решила пока этого не делать. Пролеты были узкими, можно было убиться. Вот наберусь мастерства, тогда да. Гарри, похоже, уже не так радовался своему зачислению в команду. Вуд пощады не знал. Матч приближался, нервы у всей команды были на пределе. Тренировки продолжались в любое время суток и в любую погоду. Да, это не полетать в свое удовольствие в хорошую погоду в приятной компании. Уроки стали более интересными, ну, кроме затеи истории магии, конечно, тут все было без изменений. Мы с Невиллом все также варили зелья в заброшенном классе. У нас уже были некоторые запасы, мазь от ожогов, от синяков, средства от изжоги. Мы попросили с ней попроверить их качество, он сказал, что не отравимся, если что, и кожа у нас тоже не слезет. Мы задрали носы. Сердобольный Невилл поделился мазью от синяков с Поттером. Тот с благодарностью взял. К нам он не приходил, но общались мы нормально. Ну, как общались. Здоровались, обменивались фразами, передавали друг другу блюда за столом. Гарри сильно уставал на тренировках. К тому же, я думаю, что в ту ночь они все-таки видели Пушка. Рон и Гарри частенько шушукались, что-то обсуждали и бегали к Хагриду. Общий секрет у них был. Вот интересно, к ним попробуют пристегнуть меня, найдут кого-то еще или будут просто более плотно контролировать. Впрочем, рано или поздно это выяснится. И вот наступил день матча Гриффиндор-Слизерин. Погода была средней паршивости, но не пойти было нельзя. Да и интересно же, что скрывать. Места первокурсников были внизу. Те, с которых открывался лучший обзор, заняли старшие. На нашу трибуну приперся Хагрид. Рядом с ним тут же пристроился Рон. Ну да, согнать лесника с удобного места никто бы не решился. Бинокль у меня был, озаботилась еще перед отправкой в школу. Вполне приличный. Кстати, кузен мистера Гринджера был моряком, и это был его подарок. На поле вышли команды, мы все заорали и замахали флажками в цветах факультета. Мистер Хэнкс что-то сказал капитанам команд, они пожали друг другу руки. Наш преподаватель полетов бросил квофл, а сам поднялся над стадионом. И понеслось. Летали игроки на приличной скорости, уследить за ними всеми было сложно. Вопли Ли Джордана, который комментировал игру, больше мешали, чем помогали. Тем более, что было не очень приятно слышать, как он расхваливает родной факультет и опускает слизеринцев. Так что я нашла Поттера, который ждал появления Снитча, и стала следить за ним. Вот мальчишка напрягся. Над полем разнесся громкий вопль Джордана. Снитч. Гарри Поттер, заметил Снитч. Начнется или не начнется, и что сейчас будет? Началось. Метла под Поттером внезапно стала выделывать коленца. Я перевела бинокль на трибуну, где сидели преподаватели. Ну да, Квиреллы Снейп не сводит глаз с Поттера, и у обоих губы шевелятся. Странно, что в каноне Гермиона заметила только Снейпа. Квирелл уже и тогда поблизости сидел. Так не любила вредного профессора, который не давал спуску на уроках, а Квиреллу совсем страх потерял. Интересно, у Поттера хватит мозгов спуститься и потребовать расследования, или ему важно любой ценой оправдать высокое доверие? Он же уже видел взбесившуюся метлу и слышал вердикт попечителей, забыл, ой, мамочки, зажмурилась Лаванда. «Спускайся, придурок!» – заорал я. «Гарри, спускайся!» – крикнул Невилл. «Метла, он нас, понятное дело, не слышал. Интересно, остановит ли игру Хэнкс? Все-таки он дядька ответственный». Поттер уже висел на приличной высоте, держась за метлу. К нему подлетел Хэнкс, грубо схватил за шиворот и прижал к себе. Метла полетела на землю. Раздался свисток, игру остановили. Хоровой вздох то ли облегчения, то ли разочарования пронесся над трибунами. На поле спустился Флитвик и склонился над метлой Гарри. Хэнкс медленно спланировал вниз и опустил свою ношу на землю. Игроки зависли в воздухе. Зрители возбужденно переговаривались. «Здесь точно чары!» — крикнул Флитвик. «Надо разобраться. А как же игра?» — подал голос Вуд. «Молодой человек, у вас с головой все в порядке?» — не выдержал декан Рейвенкла. «Игрок чуть не погиб. Черт, а почему в каноне этого не было? Почему? Или Роулинг все переврала? Ничего не понимаю. Нас загнали в гостиные. Разумеется, все говорили только об игре и о том, что Гарри пытались убить. Было неясно, в чью светлую голову пришла мысль обвинить слизеринцев и их декана, но уже через несколько минут почти все были уверены, что это дело рук Снейпа. Да уж, имидж злодея сыграл с мужиком дурную шутку. Как бы кто донос в Аврорат не накатал. Хотя тут Дамблдор точно проследит, чтобы мастера зелья и перспективного шпиона не трогали. Но Квиреллы я уже просто не понимаю. Если ему так уж хотелось угробить Поттера, то кто ему мешал подкараулить мальчишку в темном коридоре подальше от портретов и придушить по-тихому? Или столкнуть с лестницы? Почему он обставляет все с шумом и гамом, да еще при максимально возможном количестве свидетелей? То ли ему нравится портить детям удовольствие, то ли охрен его знает, что это такое. Может, он так специально внимание привлекает, чтобы его проверили и избавили от подселенца? Этакий сигнал СОС, кстати, похоже. И что теперь с ним делать? Квирелла жалко. Глупости он натворил, но уж больно смерть у него жуткая была. Да и мне он ничего плохого не сделал. Ну, несет чушь, заикается и чесноком воняет. Не убивать же за это, в самом деле.